Клеопатра. Открыт паноптикум печальный. Один, другой и третий год. Толпою пьяной и нахальной спешим. В гробу царица ждет. Она лежит в гробу стеклянном, и не мертва, и не жива. А люди шепчут неустанно о ней бесстыдные слова. Она раскинулась лениво, навек забыть, навек уснуть. Змея легко, неторопливо, ей жалит восковую грудь. Я сам позорный и продажный, с кругами синими у глаз. Пришел взглянуть на профиль важный, на воск, открытый на показ. Тебя рассматривает каждый, но если б гроб твой не был пуст, я услыхал бы не однажды надменный вздох истлевших уст. Кадите мне! Цветы рассыпьте! Я в незапамятных веках была царицею в Египте. Теперь я воск, я тлен, я прах. Царица, я пленен тобою. Я был в Египте лишь рабом, а ныне суждено судьбою мне быть поэтом и царем. Ты видишь ли теперь из гроба, что Русь, как Рим, пьяна тобой, что я и Цезарь будем оба в веках равны перед судьбой? Замолк, смотрю, она не слышит, но грудь колышется едва. И за прозрачной тканью дышит. И слышу тихие слова. Тогда я исторгала грозы. Теперь исторгну жгучий всех. У пьяного поэта слезы. У пьяной проститутки смех.